Глава 55. Никого нет. Нет ни охраны, ни патрулей. Оставив свою компанию, я медленно вошел в здание администрации. Я должен закончить эту историю сам. Холл был необычайно пуст. Никогда не было, чтобы тут отсутствовали люди. Снаружи уже стемнело, но тут всегда должен кто-то быть. Значит, их всех выпроводили. Он меня ждет. Медленно поднимаясь по лестнице, я чувствовал биение своего сердца. Как будто ты идешь по логову страшного зверя. Сам воздух пропитан удушающим давлением. Я чувствую, что у этого противника я могу очень многому научиться, ведь я проигрываю ему почти во всем, кроме моих характеристик. Поднявшись на последний этаж и медленно ступая по белоснежному ковру, я подошел к широкой двухстворчатой двери и небрежно ее толкнул, развеяв сокрытие. «Ты, наконец, пришел!» — послышался голос генерала, который курил сигару и читал какую-то книгу, сидя в кресле. «Ну, ты же ждал?» — ответил я, улыбнувшись краем рта. «Действительно!» — кивнул тот. «Почему не убил сразу? Почему показался?» «Хотел спросить...» Я медленно вошел в комнату и сел на диван недалеко от генерала. Этот парень, Бруйский, кажется, маленький глупый герой. Я хочу спросить, как долго ты знал о его намерениях? Генерал меланхолично затушил сигару и посмотрел на меня. А сам как думаешь? Я думаю, что с самого начала. Ответил я, внимательно смотря в глаза моему собеседнику. Генерал положил сигару в пепельницу и выжидательно посмотрел на меня, а затем резко улыбнулся и начал смеяться. «Ха-ха-ха! Верно!» Он отбросил книгу, которую читал, в сторону. «Даже больше! Это я его создал!» Бросив мне самодовольный взгляд и закинув ногу на ногу, он продолжил. «Я был тем, кто его создал. Я был тем, кто дал ему идею. Я был тем, кто дал ему союзников. Я был тем, кто должен был забрать его жизнь. Вот только с последним я дал маху. Знаешь, он немного подумал и быстро продолжил. Сегодня должен был быть день моего триумфа. Я так долго его растил. Для меня, ради меня, он должен был собрать всю оппозицию, всех идиотов, всех недовольных. Сегодня был день, когда я должен был уничтожить все, что мне мешает и снаружи, и внутри. Завтра был бы день, когда больше бы не было ни предателей, ни зомби, ни протестов, ни чужого мнения. Он шумно вздохнул. Я так долго готовился, чтобы одним махом получить все. Прости, что объявился вот так, ухмыльнулся я. Генерал расстроенно покачал головой. Жаль, что мы не можем быть союзниками, сказал он. Да, и вправду очень жаль, согласился я. Мы вместе поднялись с мест и достали оружие. Мы не можем быть союзниками. Ни для кого из нас быть на вторых ролях не представляется возможным. Мы с ним слишком похожи, так похожи, что жить дальше может только один. С этим ничего нельзя поделать. Быть героем значит умереть во благо других. Но мы не герои, мы монстры. Быть монстром значит пожирать всех во благо себе. Кто-то из нас должен сожрать другого. Что будет дальше? Спросил я. Скорее всего, лагерь беженцев возглавит Михаил. Спокойно ответил генерал. Как и ожидалось, даже получив такой вопрос, он понял, что я имею в виду. Михаил – это тот эвольвер, который может превращать свои навыки в книги. Значит, всю власть получил он. Как я и думал. Генерал не позволит пропасть всему, что он создал. Он видит все, он знает все, он готов ко всему. Даже мне, владыке судеб, стоит у него поучиться. Взяв косы обратным хватом, я устремился прямо на него. Генерал был вооружен одноручным легким мечом с очень тонким лезвием. Оружие для быстрых и точных ударов, то, что нужно для эвольвера атрибута ловкости. Вытянув свой клинок, он тоже устремился на меня. Все решится одной атакой. Подскочив ко мне, генерал выбросил вперед острие, желая пронзить мне сердце. Наклонив корпус, я поднырнул под его руку и провернул свое тело, крутанувшись на пятках. Послышался удар, и мы с моим противником застыли бок о бок. Острие моей косы вошло в спину генерала, разрубив оба легких. Его тело содрогнулось, но вместо стона я услышал смешок, вылетевший из его рта вместе с кровью. «Вы проиграли, генерал», — сказал я очень тихо. «Еще нет», — услышал я в ответ. Посмотрев на своего противника, я увидел, как он опустил свою руку в карман. Все, что я успел, это отпрыгнуть в сторону и сгруппироваться в воздухе, закрыв коленями грудь и локтями лицо. А сразу за этим раздался взрыв. Генеральский стол разлетелся на части, а меня обдало таким жаром, что хотелось умереть. Дальше последовал удар, а следом я вылетел из здания администрации, так как взрыв полностью уничтожил и комнату, и стены, которые ее окружали. Открыв глаза, я понял, что лежу далеко от того места, где был раньше. Мои спутники, Фран, Исида, Война, все были рядом. Похоже, меня подобрали сразу после приземления, и, судя по крови на всем теле бугая, именно он меня тащил в это место, где я сейчас нахожусь. Посмотрев на себя, я увидел, что плоть на руках и ногах была уничтожена до самых костей. Мои характеристики и сопротивление очень мне помогли. Если бы нет, то собирала бы Исида мои потроха по всей территории лагеря для последующего реанимирования. «Простите, генерал», — усмехнулся я, смотря на жмущуюся ко мне Фран с очень широкой гаммой эмоций на лице. «Вы были очень неплохи. Я хорошо вас запомню. Так же, как и ошибки, которые совершил, играя против вас. Однако в этом мире не придумали карты, которые способны побить Джокера».